Вернер Винш. Неуправляемые. Фирма Рэкетиры Элла располагалась в Манхэттене, штат Канзас. Несмотря на название, эта маленькая, ориентированная на работу со страховками компания обслуживала около 20 тысяч клиентов, живущих в пределах 100 километров от центрального офиса. Однако Элл, безусловно, не был лишен чувства юмора. В его рекламных объявлениях полицейские были одеты как гангстеры 20 века. Вилл Бринсон считал, что дело тут в ностальгии. Даже мичиганское полицейское управление, форму которого он носил, полагалось на любовь широкой публики к старым именам и традициям. «И все равно в названии «Мичиганское полицейское управление» достоинства больше», подумал Бриерсон, опуская свой флайер на площадку рядом с офисом Элла. Он вышел из кабины в жутковатую утреннюю тишину. Даже перед самым восходом небо оставалось темным, а воздух влажным. Пол горизонта затянуло грозовыми тучами. Вдали беззвучно сверкали молнии. По дороге он видел истребителя торнадо, одинокую птицу далеко в небе. Погода вполне соответствовала мольбе Элла, полученной штаб-квартирой Вист-Лансинге всего 4 часа назад. Из тени вынырнула худощавая фигура. «Как я рад вас видеть! Элвин Свенсон, владелец!» Он энергично пожал руку Вилла. «Я боялся, что вы решите подождать, пока пройдет грозовой фронт». Костюм Свенсона, мешковатые штаны и особенно толстый пиджак на подкладке вызвал бы у Фрэнка Нитти чувство законной гордости. Примечание. Фрэнк Нитти, американский гангстер, наследник империи Аль Капоне. Местный полицейский шеф повел Бриерсона вверх по ступеням. На улице больше никого не было. Пусто, как и следует ожидать ранним утром возле деревенского полицейского участка. Ну и что же у них случилось такого экстренного? Перед панелью связи сидел клерк или полицейский, одетый в точности как сам Эл. Свенсон улыбнулся ему. «Джим, приехал представитель мичиганского полицейского управления. Они в самом деле готовы оказать нам помощь, представляешь? Давайте пройдем в тот конец коридора, лейтенант, в мой кабинет. Скоро нам придется отсюда убраться, но пока, думаю, там можно спокойно поговорить». Вилл озадаченно кивнул, ничего не понимая. Из полуоткрытой двери в дальнем конце коридора лился свет. На поверхности матового стекла кто-то нацарапал слова «Большой Л». Старый ковер источал едва уловимый запах плесени, а деревянные половицы слегка прогибались под весом Вилла, все-таки 90 килограммов. Бриерсон с трудом сдержал улыбку. Может быть, Эл вовсе не выжил из ума. Гангстерский мотив оформления являлся отличным оправданием, царящим повсюду неряшливости и беспорядку. Вряд ли клиенты станут доверять обычной полицейской компании, если она будет так выглядеть. Большой Эл завел гостя в свой кабинет и махнул рукой, указывая на кресло, показавшееся Виллу чересчур мягким. Тощий угловатый Свенсон скорее походил на школьного учителя, чем на полицейского или гангстера. Его рыжеватые волосы в беспорядке торчали в разные стороны, словно он постоянно их дергал или недавно выбрался из постели. Глядя, как Свенсон взволнованно бегает по кабинету, Вилл решил, что первое предположение выглядит более правдоподобно. Свенсон производил впечатление человека, находящегося на грани нервного срыва, и появление Вилла означало для него отсрочку приговора. Он посмотрел на жетон Бриерсона, и на его лице расплылась улыбка облегчения. «В.В. Бриерсон. Я вас слышал. Не сомневался, что мичиганское управление меня не подведет. Они прислали своего лучшего сотрудника». Вилл улыбнулся в ответ, надеясь, что Эл не заметил его замешательства и смущения. Слава Бриерсона частично объяснялась политикой мичиганского управления, и ему было неприятно. «Спасибо, Большой Эл. У нас особое обязательство перед полицейскими компаниями, которые обслуживают клиентов, не имеющих права на ношение оружия. Однако вы должны рассказать мне подробнее о том, что у вас тряслось, и к чему такая таинственность». «Я боюсь болтунов», – махнув рукой, пояснил Эл. «Не имею права рисковать. Пока вы не появились на сцене, враг не должен был знать, что я вас вызвал». Странно, что он сказал «враг», а не мерзавцы или подонки, или жулики. Но ведь даже большую банду можно напугать, если сообщить им. «Послушайте, я говорю не о шайке хулиганов. Речь идет о республике Нью-Мексико и об их вторжении на нашу территорию». Свенсон плюхнулся в кресло и заговорил более спокойно, словно передавая Виллу информацию, он одновременно перекладывал на его плечи весь груз ответственности. «Вы потрясены?» Бриерсон молча кивнул. «Я тоже. Точнее, был бы, месяц назад. Республике постоянно приходилось решать свои внутренние проблемы. И хотя они предъявляют права на все земли, расположенные к югу от реки Арканзас, у них нет ни одного поселения в радиусе нескольких сотен миль отсюда. Я считаю, что мы легко сможем подавить эту авантюристическую вылазку одним мощным ударом». Свенсон посмотрел на часы. «Послушайте, скорость наших действий – это, конечно, самое главное. Однако нам необходимо скоординировать усилия. Сколько патрульных прибудет вслед за вами?» Увидев появившееся на лице Бриерсона выражение, он застонал. «Что? Проклятие! Ну, видимо, тут я сам виноват. Развел секретность». Вил кашлянул. «Большой Эл. Я единственный агент, которого послало Мичиганское управление». Свенсон как-то весь обмяк. Облегчение сменилось маской отчаяния, которая, в свою очередь, уступила место ярости. «Черт бы вас побрал, Бриерсон! Я могу потерять здесь все, что создал, а люди, которые мне доверяют, лишатся своего имущества. Клянусь, я подам суд на Мичиганское управление и не успокоюсь, пока не сотру вас с лица земли. Я исправно плачу вам вот уже 15 лет и ни разу ничего не просил. А теперь, когда мне понадобилась максимально огневая мощь, они прислали одного единственного придурка с пугачом в кармане». Бриерсон поднялся на ноги и несколько мгновений рассматривал Свенсона с высоты своего двухметрового роста. Затем протянул руку и сжал плечо Элла, то ли чтобы успокоить, то ли заставить замолчать. Голос Вилла звучал тихо, но уверенно. «Мичиганское полицейское управление никогда никого не подводило, мистер Свенсон. Вы платите за то, чтобы вас защищали против массовых проявлений насилия, и вы такую защиту получите. Наше управление еще ни разу не нарушило условий контракта, заключенного с клиентом». Он выделил последние слова и еще сильнее сжал плечо Элвина Свенсона. Они некоторое время смотрели друг на друга. Потом Большой Эл неохотно кивнул, и Бриерсон вернулся на свое место. «Вы правы. Прошу меня извинить. Мы платим за результат, а не за методы, которыми вы его добиваетесь. Но я знаю, какая сила нам противостоит. И я боюсь, черт побери. Я как раз и прибыл сюда, чтобы выяснить, с чем нам пришлось столкнуться, а не бросаться в драку без штанов, но с пистолетом. Вы ожидали чего-то иного?» Эл откинулся на спинку кресла, заскрипевшего под ним, и взглянул через окно в тишину предрассветных сумерек. Казалось, на одно короткое мгновение напряжение его отпустило. Как ни удивительно, все-таки нашелся кто-то другой, готовый взять на себя весь груз ответственности. Все началось 3 года назад и выглядело совсем невинно и совершенно законно. Хотя Республика Нью-Мексико претендовала на некоторые земли к западу от Колорадо, к востоку от Миссисипи и к северу от Арканзаса, большинство их поселений располагались вдоль залива и по берегам Рио-Гранде. Почти целый век территории Оклахомы и Северного Техаса оставались незаселенными. Граница, проходящая по реке Арканзас, не особенно интересовала республику, у которой хватало забот в связи с войнами заводов Колорадо. И уж меньше всего она беспокоила фермеров, живших на южной окраине неуправляемых земель. За последние 10 лет начала увеличиваться эмиграция из республики в более плодородные северные районы. На территории Манхэттена осело совсем мало южан, большинство отправились на север в поисках работы. Однако в последние 3 года сюда стали перебираться состоятельные граждане Нью-Мексико, причем они соглашались платить за землю любые деньги. «Совершенно очевидно, что эти люди были агентами правительства республики. Они выкладывали гораздо больше, чем могли заработать фермерством. А операции по приобретению земли начались сразу после выборов нового президента. Ну, знаете, Гастингса, как там его фамилия? Так или иначе, многим из нас удалось хорошенько заработать. Если какой-то богатей желает приобрести поместье в стороне от других на неуправляемых территориях, что ж, дело житейское. Кроме того, даже если собрать все деньги республики вместе, они не смогут скупить и 1/10 части Канзаса». Сначала поселенцы вели себя как образцовые соседи. Они даже заявили, что намерены подчиняться законам Среднего Запада и попросили поддержки у компании Элла. Однако время шло, и стало очевидно, что они и не фермеры, и не бездельники-богачи. Местные жители довольно быстро сообразили, что приезжие – это просто рабочие, прибывшие сюда по контрактам. Бесконечные потоки грузовиков доставляли оборванных грязных мужчин и женщин из южных городов – Галвестона, Корпус Кристи, даже из столицы – Альбукерке. Их селили в бараках, которые владельцы построили на своих землях, и они с утра до вечера трудились на полях. Фермеры начали выдавать урожаи, удивившие местных жителей. И хотя многие по-прежнему сомневались в выгодности сделок, заключенных южанами, в сельскохозяйственных журналах появились статьи, задававшие вопрос, не оказался ли труд наемников более выгодным, чем использование арендованной автоматики. Вскоре южане стали наниматься к местным фермерам. «Они работают больше и старательнее, а денег просят меньше. Каждый вечер их отвозят на грузовиках в бараки, так что накладные расходы у наших фермеров не стали больше, чем те, что были при аренде машин. В целом наемные рабочие оказались дешевле автоматического оборудования на 5% или около того». Бриерсон начал понимать, к чему идет дело. Похоже, кто-то в республике отлично разбирается в законах Среднего Запада. «Хм, знаете, Эл, Окажись я на месте одного из рабочих, я не стал бы задерживаться в сельскохозяйственном районе. На севере есть конторы по трудоустройству, которые предлагают ученикам дворецкого больше, чем зарабатывает начинающий полицейский. Богачам всегда требуются слуги, и сегодня они получают сказочные деньги. «У нас тоже есть состоятельные люди», – кивнув, проговорил Эл. «Когда они увидели, за какие гроши соглашаются работать приезжие, у них потекли слюнки. Вот тут-то и возникли первые проблемы». Южане с трудом понимали, о чем речь, и твердили, что обязаны работать там, где им приказано. Сначала очень немногие, буквально единицы, приняли предложение. Они были по-настоящему напуганы, те первые смельчаки. Постоянно требовали подтверждения, что в конце дня им позволят вернуться к своим родным. Казалось, они думали, будто их хотят не нанять, а похитить. А потом словно мир взорвался. Многие с радостью соглашались бросить работу на фермах и просили разрешения взять с собой семьи. Именно тогда ваши новые соседи и закрыли лагеря. Совершенно верно, приятель. Отказались выпускать семьи. Кроме того, нам стало известно, что владельцы ферм конфискуют заработанные рабочими деньги. Они заявили, что подписали с ними долгосрочные контракты? Нет, черт подери. Возможно, это законно с точки зрения корпорации правосудия. Однако рабство по договору не поощряется на Среднем Западе. А ведь именно там и подписаны контракты. Теперь я понимаю, что это было сделано намеренно. А вчера произошло нечто совершенно невероятное. Красный Крест прислал парня из Топики отсюда с северо-запада отправиться в поселение и поставить в известность бедолаг рабочих, какие у них имеются права с точки зрения закона. Я решил сопровождать его, прихватив парочку своих ребятишек. Нас отказались пустить. А когда представитель Красного Креста стал настаивать, его выгнали в зашей. Их главный головорез, его зовут Стронг, вручил мне документ, где говорится, что отныне они намерены решать все свои дела самостоятельно, включая полицейскую охрану и правосудие. Затем нас выпроводили под дулом пистолета. Итак, они решили действовать как армадила, никаких проблем. Насколько я понимаю, рабочие по-прежнему остаются вашими клиентами. Более того, прежде чем возник конфликт, некоторые из них подписали личные контракты со мной и Средним Западом. Это была ловушка, и я в нее попался. Точно. У вас оставался только один выход. Обратиться с просьбой о помощи в нашу компанию. Кивнув, сказал Уилл. Большой Эл наклонился вперед, возмущение уступило место страху. Разумеется, но я еще не все вам рассказал, лейтенант. Рабочие, точнее рабы, были частью ловушки, в которую нас заманили. Однако большинство из них честные и храбрые люди. Они прекрасно понимают, что происходит, и рады этому ничуть не больше, чем я. Вчера вечером, после того, как нас вышвырнули из поселения, троим рабочим удалось бежать. Они прошли 15 километров до Манхэттена, чтобы встретиться со мной, и умоляли меня не вмешиваться, забыть о контрактах. Они объяснили, почему. Когда их везли сюда, то ни разу за примерно 100 километров не позволили выглянуть наружу. Но они слышали разговоры, и один из них умудрился проделать дырку в борту грузовика. К югу от Арканзаса он увидел старательно закамуфлированные бронированные автомобили и боевые самолеты. Проклятые ублюдки из Нью-Мексико привели часть техасского гарнизона и тайно разместили меньше чем в 10 минутах лета от Манхэттена. Они готовы выступить в любой момент. Рассказ звучал вполне убедительно. В последние годы войны за воду с Астланом постепенно утихли. В Нью-Мексико наверняка накопили массу оружия и техники, даже при том, что им приходилось постоянно наводить порядок в городах, расположенных вдоль побережья Мексиканского залива. Вилл встал и подошел к окну. Над далекими темными тучами появилась полоска света, начался рассвет. Пологие холмы, растянувшиеся во все стороны от полицейского офиса, позеленели. Неожиданно Вилл почувствовал себя страшно уязвимым. Смерть может свалиться с неба в любой момент и без предупреждения. В.В. Бриерсон не слишком увлекался историей, однако был помешан на старом кино и видел множество фильмов про войну. Если агрессор считается с общественным мнением, он обязательно устроит провокацию, постарается найти оправдание насилию, выдав его за самооборону. Эти парни из Нью-Мексико очень ловко создали ситуацию, в которой Бриерсон или кто-то иной на его месте будет вынужден по условиям контракта применить силу против их поселений. И если сейчас мы будем вести себя тихо, насколько нам удастся оттянуть вторжение? Его коробило от такого увиливания от контракта, однако прецедент уже был. Когда речь идет о заложниках, в качестве оружия часто приходится использовать время. Их уже ничто не остановит. Так или иначе, они все равно нападут на нас. Полагаю, если мы ничего не станем делать, они используют как предлог мой вчерашний рейд. Я вижу только один выход. Если Мичиганское управление направит сюда все свои силы. Мощный отпор может испугать ублюдков и заставить их отступить. Бриерсон отвернулся от окна и посмотрел на Большого Эла. Он прекрасно понимал, почему тот так напуган. Свенсон проявил немалое мужество, когда всю ночь ждал его здесь. Но теперь это уже забота Бриерсона. «Ладно, Большой Эл, с вашего разрешения я возьму командование операцией на себя». «Буду только рад, лейтенант». Эл вскочил на ноги, и на его лице засияла счастливая улыбка. Вилл тем временем направился к двери. «Первым делом нужно поскорее отсюда убраться. Сколько еще человек в здании?» «Двое, кроме меня». «Найдите их и приведите в вестибюль. Если у вас есть оружие, прихватите». Вилл доставал из вертолета связное оборудование, когда из дверей участка выбежали три человека и направились прямо к нему. Он помахал им рукой, чтобы не подходили. Если они и в самом деле начнут играть жестко, то первым делом попытаются завладеть преимуществом в воздухе. У вас есть наземный транспорт? Несколько автомобилей, дюжина мотоциклов. Джим, открой гараж. Полицейский, ужасно похожий на хулигана-стилягу, умчался выполнять приказ. Вилл с некоторым любопытством посмотрел на существо, оставшееся рядом с Эллом. Лет 15 он или она сгибалась под тяжестью 5 коробок, часть из них была снабжена лямками, но остальные имели вовсе неподъемный вид. Девушка улыбнулась от уха до уха. «Кики Ван Стин, лейтенант. Она помешана на военных играх, и сейчас ее увлечение может оказаться полезным». «Привет, Кики». «Рада познакомиться, лейтенант». Девушка приподняла одну из коробок размером с хороший чемодан, словно собиралась помахать рукой. Несмотря на тяжелый груз, она с трудом сдерживала возбуждение. «Надо решить, куда мы направимся и каким образом туда попадем. Пожалуй, лучше всего подойдут мотоциклы. Они достаточно маленькие». «Нет, лейтенант», — вмешалась Кики. «Разглядеть их с воздуха не труднее, чем фермерский фургон. А добираться нам совсем недалеко. Я проверяла несколько минут назад, и до сих пор вражеские самолеты в воздух не поднимались. У нас есть по меньшей мере 5 минут». Вилл посмотрел на Элла, и тот кивнул. «Ладно, пусть будет машина». Девушка улыбнулась еще шире и помчалась к гаражу. «Она очень хорошая девочка, лейтенант, хотя и разведена. Большую часть того, что я ей плачу, тратит на военные игрушки. Полгода назад Кики заговорила о том, что на юге происходят странные вещи, но ее никто не слушал, и она перестала к нам приставать. Слава богу, сейчас Кики здесь. Всю ночь она наблюдала за южными границами. Как только они выступят, мы сразу об этом узнаем». «Вы уже приготовили убежище, Эл?» «Да. Земли к юго-западу отсюда изрезаны туннелями и пещерами. Старый комплекс Форт Райли. Моему приятелю принадлежит большая его часть. Вчера вечером я отослал туда почти всех своих людей. Их немного, но, по крайней мере, мы не уступим без боя». Вдруг заскрекотали насекомые, а в воздухе возле дома Вилл заметил голубя. Солнце высветило край грозовых туч, но воздух по-прежнему был влажным и прохладным. Да и горизонт все еще оставался темным. Отвратительная погода. Кому она будет на руку? Относительную тишину утра разорвал пронзительный кашель поршневого двигателя. Несколько секунд спустя из гаража на дорогу выехала антикварная редкость. Вилл разглядел изящный удлиненный силуэт Линкольна, появившегося на свет, наверное, в 40-х годах. Бриерсон и Большой Эл сложили свое снаряжение и оружие на заднее сиденье и забрались в машину. «Как же далеко может завести нас ностальгия?» – пронеслось в голове Вилла. Восстановление Линкольна наверняка стоило Эллу не меньше, чем вся его компания. Автомобиль легко выкатил на дорогу, идущую параллельно двору полицейского участка, и только тут Вилл сообразил, что едет не в оригинале, а в дешевой копии. Ему следовало догадаться, что старина Эл не из тех, кто станет швырять деньги на ветер. Постепенно полицейский участок скрылся из виду, растворившись в пологих холмах Канзаса. «Кики, ты можешь настроиться на антенну участка?» Девушка кивнула. «Мне нужно связаться с Истлансингом, но так, чтобы создавалось впечатление, будто сигнал идет из вашего полицейского участка». «Запросто». Кики выполнила его указание и передала Виллу микрофон. Уже через несколько секунд, назвав нужные коды, он переговорил с дежурным в Истлансинге, а потом с полковником Потсом и несколькими директорами компаний. Когда он закончил, в глазах Элла появилось нечто схожее с благоговейным ужасом. 100 боевых самолетов, 4000 солдат. Боже мой, я не представлял, что вы можете вызвать такие огромные силы». Бриерсон ответил ему не сразу. Отдав микрофон Кики, он проговорил. «Переключись на каналы прямой связи, Кики. Подними крик по всей Северной Америке». Наконец он повернулся к Эллу и смущенно сказал. «На самом деле не можем. В распоряжении Мичиганского полицейского управления есть, наверное, около 30 боевых машин, 20 из них вертолеты. Главным образом, они сосредоточены на Юконе. Можно вооружить поисковые и спасательные машины, у нас их несколько сотен, но на это уйдут недели». Эл побледнел, Однако его прежний гнев уже приутих. «Значит, вы просто блефовали?» «МПУ пришлет нам все, что у них есть, причем безотлагательно. Если Нью-Мексико не затеяло чего-то грандиозного, этого хватит, чтобы отогнать их». Казалось, Большой Эл ушел в себя. Он молча и как-то равнодушно смотрел на дорогу впереди. Кики на переднем сиденье пронзительным голосом объявляла о передвижениях неприятеля, о неизбежности их нападения. Она называла позывные и звания, чтобы никто не сомневался, что передача ведется полицейской службой. Врывающийся в открытое окно ветер принес сладкий аромат росы и свежей зелени. Вдалеке сверкал серебристый купол, под которым фермеры выращивали свежие овощи. Линкольн миновал маленькую методистскую церковь, ослепительно-белую на зеленой лужайке, заросшей яркими цветами. Позади нее кто-то работал в огороде. Дорога оказалась не слишком хорошей и предназначалась для широких шин фермерской техники. Так что набрать скорость более 50 км в час Джиму не удалось. Время от времени навстречу попадались то трактор, то грузовичок, направлявшийся на работу в поля. Водители весело махали проезжающему мимо них Линкольну. Самое обычное деревенское утро в неуправляемых землях. Скоро все изменится. Каналы новостей уже наверняка поймали сообщение Кики. Через несколько часов сюда прибудут корреспонденты, чтобы передавать голографические изображения передвижений и действий противника. Часть репортажей будет совершенно сознательно направлена на территорию республики для того, чтобы повернуть общественное мнение против правительства. Напрасные надежды. Скорее всего, воздух у них над головами вот-вот взорвется визгом металла. Конец мирному существованию. Большой Эл коротко хихикнул. Когда Вилл удивленно на него посмотрел, полицейский пожал плечами. «Так, мысли разные лезут в голову. Полицейское управление чем-то похоже на банк, где можно получить ссуду. Вместо золота МПУ подкрепляет свои обещания силой. Это вторжение стало чем-то вроде проверки вашего военного банка. У вас достаточно средств, чтобы справиться со стандартными проблемами, но когда приходит время кризиса...» «Вас ждет смерть или рабство?» Сознание Вилла не желало принимать такую аналогию. «Может и так. Однако, как большинство банков, мы заключили соглашение со своими коллегами. Бьюсь об заклад, что Портландская служба безопасности и мормоны одолжат нам несколько боевых самолетов. В любом случае, республике наши земли ни за что не удержать. Вы обслуживаете тех, кто не имеет права на ношение оружия, но ведь многие из здешних жителей вооружены до зубов». «Конечно. Моим главным конкурентом является корпорация правосудия. Они всячески поддерживают тех клиентов, кто вкладывает деньги в личное оружие и охранное оборудование для домов. Разумеется, рано или поздно с республикой разберутся. Только мы к тому времени потеряем все и погибнем. Вместе с несколькими тысячами ни в чем не повинных людей». Водитель Элла оглянулся и посмотрел на них. «Эй, лейтенант, а почему МПУ не заплатит какой-нибудь крупной энергетической компании, чтобы ответить республике тем же? Например, накрыть пузырями важные места на их территории?» Вилл покачал головой. «Правительство Нью-Мексико позаботилось об охране всех важных объектов при помощи поглотителей Вачендона». Неожиданно Кики прервала свой монолог в эфире и крикнула. «Бандиты! Бандиты!» Повернувшись к Бриерсону, она протянула ему дисплей. Знакомая модель, но машину трясло на дороге, и Вилл никак не мог разобраться. Изображение строилось по показаниям радара с орбиты, которым добавлялось огромное количество дополнительных данных. Зеленый цвет обозначал растительность, пастельные оттенки – расположение облаков. Картинка представляла собой головоломку, пока Вилл не выделил Манхэттен и реку Канзас. Кики увеличила масштаб. От разрастающейся стаи красных точек на юге отделились три и устремились вперед. Постепенно они становились все ярче. «Вышли из-за облаков», – объяснила Кики. Бегущая строка над каждой точкой сообщала ее скорость и высоту. «Передача ведется по открытому каналу?» «Конечно», — радостно улыбнувшись, заявила она. «Но это ненадолго». Девушка повернулась, чтобы показать на дисплей. «Через 2 минуты станция Элла взлетит на воздух. Я не хочу рисковать и подсоединяться к спутнику из машины, а остальное еще опаснее». «Совершенно верно», — мысленно согласился с ней Вилл. «Классно, потрясающе, просто невероятно. Целых 2 года милитаристы, так называется наш клуб, наблюдали за войнами заводу. У нас есть программное обеспечение, необходимое оборудование, шифры, все, чтобы следить за происходящим. Мы могли делать прогнозы и биться об заклад с другими клубами, но принять участие в военных действиях никогда. И вот у нас началась настоящая война, прямо здесь. Здорово!» Кики погрузилась в благоговейное молчание, и Вилл мельком подумал, что она, возможно, психически нездорова, а юность и наивность здесь совершенно ни при чем. «В полицейском участке есть камеры наружного наблюдения?» — спросил он, обращаясь одновременно и к Кики, и к Эллу. Было бы неплохо, если бы нападение транслировалось на другие станции. Девушка кивнула. Я настроила два канала. Кроме того, камера на антенне направлена на юго-запад. Вся страна это увидит. Ну-ка, покажите. Кики недовольно нахмурилась. Ладно, только вряд ли вам это понравится. Она плюхнулась на переднее сиденье. Заглянув к ней через плечо, Вилл заметил у нее на коленях большой плоский дисплей, на котором появилась другая картинка из сложного переплетения зашифрованных надписей. Вилл присмотрелся внимательнее, и они показались ему смутно знакомыми. А в следующее мгновение он сообразил, что видел подобное в старых кинофильмах. Древние стенографические обозначения военных подразделений и их боевых возможностей. По-видимому, у клуба «Милитаристы» есть программы для трансляции данных со спутников на обычные дисплеи. Вот это да. Может быть, у них есть оборудование, которое позволяет прослушивать переговоры противника? Девушка сказала, что это увидит вся страна. Похоже, их клуб играет в войну очень основательно. Они определенно спятили, но сейчас могут оказаться чертовски полезными. Кики что-то пробормотала в микрофон, и экран дисплея, который Вилл держал в руках, разделился на две равные части. В левой фиксировались передвижения врага по карте местности, а на правой появились поля, голубое небо и парковочная площадка у полицейского участка. Вилл видел, как фюзеляж его вертолета сверкает под утренним солнцем всего в нескольких метрах от глазка камеры. 15 секунд, их уже должно быть видно. Смотрите, вон там, на юге». Машина сделала поворот, и Джим показал в окно. «Вижу, я их вижу». Вилл тоже их заметил. Три черных жука, бесшумно парящих в воздухе. Рев моторов приглушали расстояние и скорость. Они повернули на запад и исчезли за деревьями, однако с камеры, установленной на антенне, они казались неподвижно зависшими над полицейским участком. Из маленьких черных штучек, прикрепленных под днищами, повалил дым. Они были так близко, что Вилл четко различал их силуэты, видел солнечные зайчики на стабилизаторах. А затем бомбы полетели вниз. Как ни странно, камера даже не дрогнула, только перевела обзор вниз. Полыхнуло пламя, во все стороны полетели обломки. Мимо пронесся обломок винта флайера. И вдруг экран потемнел. Только теперь Вилл догадался, что угол обзора выбран не специально. Просто антенна с камерой медленно падала, не переставая работать. Прошло несколько секунд, и над машиной раздался оглушительный грохот, за которым последовал пронзительный вой бомбардировщиков, набирающих высоту. «Прощайте, открытые каналы», — проговорила Кики. «Я умолкаю, пока мы не доберемся до укрытия». Джим прибавил скорость. Он не видел картинки на дисплее, но грохота взрывов было достаточно, чтобы заработало воображение. До сих пор дорога была неровной, но сейчас она напоминала стиральную доску. Вилл схватился за переднее сиденье. Если враг свяжет их с этими передачами... Далеко еще, Эл. Ближайший вход примерно в 4 километрах по прямой, но чтобы до него добраться, придется объехать ферму Шварца. Он показал на высокий забор из колючей проволоки по правую сторону дороги. К северу от него тянулись кукурузные поля. Вдалеке Вилл заметил что-то среди зелени. Комбайн? Еще минут 15. 10. Упрямо возразил Джим, и машину затрясло еще яростнее. Чтобы объехать ферму. Линкольн забрался на вершину невысокого холма, и Вилл увидел дорогу, уходящую прямо на север. «Мы могли бы поехать по ней». «Исключено. Она проходит по земле Шварца». Большой Эл посмотрел на Вилла. «Дело вовсе не в том, что я такой законопослушный лейтенант. Просто это равносильно самоубийству. Джейк Шварц около 3 лет назад стал армадилло. Видите вон ту штуку на поле?» Он попытался показать, но его руку бешено трясло из стороны в сторону. «Комбайн?» «Какой там комбайн? Это танк. Думаю, автоматический. Присмотритесь внимательнее и поймете, что пушка поворачивается вслед за нами». Вилл взглянул еще раз. То, что он принял за соломорезку, скорее походило на высокоскоростную катапульту. Автомобиль промчался мимо Т-образного перекрестка с дорогой Шварца, и Вилл успел заметить ворота и табличку с предупреждением, увенчанную чем-то похожим на человеческие черепа. Поля к западу от дороги казались заброшенными. Небольшая рощица на вершине холма скрывала фермерские постройки. «Это же очень дорого. Даже если он блефует...» «Ничего не блефует. Бедняга Джейк. Он всегда был горлодером и хамом. Заключил контракт с корпорацией правосудия и постоянно повторял, что даже они чересчур мягкосердечны на его вкус. Однажды вечером его сын, который еще глупее, чем Джейк, напился как свинья и прикончил другого кретина. К несчастью для этой семейки, убитый оказался моим клиентом. В соглашении между Северо-Западом и корпорацией правосудия не предусмотрено смягчение приговоров. Несмотря на денежную компенсацию, сынок Джейка проведет немало времени за решеткой. Джейк поклялся, что больше никогда не доверит суду защищать свои права. У него богатая ферма, и с тех пор он тратит почти все свои гау на оружие, капканы и детекторы. Страшно даже подумать, как они там живут. Поговаривают, будто он собрал на развалинах Хэнфорда зараженную пыль на случай, если кому-нибудь удастся пройти мимо всех его заграждений. Черт побери, даже армадилла на севере редко заходят так далеко. В последние несколько минут Кики не обращала на них никакого внимания, потому что не сводила глаз с плоского дисплея, лежащего у нее на коленях. Девушка надела маленький наушник и, не переставая, что-то бормотала в микрофон. Неожиданно она воскликнула. «Ой, не успеем, Большой Эл!» Она закрыла свои дисплеи и убрала в коробки с оборудованием. «Я прослушала их. Они приказали вертолетам перехватить нас. Нас найдут без проблем. Осталось пара минут, не больше». Джим чуть притормозил и крикнул, не оборачиваясь. «Если я вас высажу, а сам поеду дальше. Успею отъехать на несколько километров, прежде чем они меня засекут». Бриерсон уже не раз замечал, что не имеющие лицензии на оружие полицейские не испытывают недостатка в храбрости. «Отлично, пока». Кики распахнула дверцу и выскочила в густую и, очевидно, мягкую траву у дороги. «Кики!» — крикнул Большой Эл, обернувшись и посмотрел назад. В кустах промелькнули ящики и коробки с процессорами и другим оборудованием. Потом на одно короткое мгновение появилась Кики, которая пыталась затащить свои сокровища поглубже в заросли. Из рощи послышался рокот моторов. «Да, получается, у них и двух минут нет». Вилл наклонился вперед. «Нет, Джим, гоните изо всех сил. И помните, нас только трое». Джим кивнул, машина с визгом вырулила на середину дороги и разогналась больше 80. Рев мотора и грохот моментально заглушили шум преследования. Прошло 30 секунд, и у них за спиной появились три вертолета. «Сейчас с нами сделают то же, что и с полицейским участком». В следующее мгновение пулеметы под днищем осветились белыми вспышками. Дорога перед машиной взорвалась гейзером грязи и мелких камней. Джим нажал на тормоза, автомобиль метнулся в сторону, проваливаясь и подскакивая на воронках, пока не остановился. Когда мотор заглох, рев винтов стал таким оглушительным, что, казалось, прижимал их к земле. Самый большой вертолет сел в окружении поднятого им же самим пыльного демона. Остальные кружили в воздухе, держа Линкольн Большого Эла под прицелом. Дверца опустившегося на землю вертолета открылась, и из него выскочили два типа в бронежилетах. Один махнул автоматом, приказывая всем покинуть машину. Бриерсона и его спутников вытолкнули на середину дороги, второй солдат тем временем выгружал аппаратуру из Линкольна. Вилл отстраненно смотрел на происходящее, чувствуя пыль на губах и вспотевшем лице. Прах унижения. Они вытащили пистолет из его кобуры, а потом приказали. «Давайте все на борт, господа». Это был характерный резкий акцент жителя Нижнего Запада. Вилл как раз поворачивался, когда это случилось. Что-то вспыхнуло, и со стороны одного из висевших над дорогой вертолетов донесся приглушенный грохот. Хвостовой винт превратился в мелкие осколки. Машина беспомощно завертелась и рухнула на дорогу позади Линкольна. Бледные языки пламени расползлись по топливопроводу, один за другим затрещали взрывы. Раненые члены команды пытались выбраться наружу. «Я сказал, забирайтесь внутрь». Вооруженный солдат шагнул назад, не отводя взгляда от пленников и продолжая держать их на прицеле. Наверняка ветеран воин заводу, узаконенных бандитских разборок, которые Нью-Мексико и Астлан называли «войной наций». Этот тип получил приказ и непременно его выполнит. Никакие неожиданности и катастрофы ему не помеха. Трое военнопленных забрались в полумрак вертолета. Вилл увидел, как солдат, все еще стоящий снаружи, оглянулся на обломки и что-то быстро проговорил в шлемофон. Затем он запрыгнул в кабину и закрыл за собой дверь. Вертолет поднялся в воздух, немного повисел над землей и начал набирать скорость. Они полетели на запад от места крушения, но рассмотреть хоть что-нибудь в крошечные окна было невозможно. Несчастный случай. Кто в канзасских полях может владеть достаточно мощным оружием, способным сбить боевой вертолет? И тут Вилл вспомнил. Прежде чем лишиться хвоста, вертолет полетел на север от дороги и миновал высокую ограду, отмечавшую владение армадилла Шварца. Бриерсон взглянул на Большого Эла, и тот едва заметно кивнул. Вилл откинулся на спинку и с трудом сдержал улыбку. Незначительная потеря, если говорить о целом вторжении, но он возблагодарил Бога за то, что на свете существуют армадилла. Теперь дело за организациями вроде Мичиганского полицейского управления. Им предстоит убедить врага в том, что это только начало, и каждый километр продвижения вглубь неуправляемых территорий обойдется ему в не меньшую цену.